Господь, пребудь ты с нами и нас веди всегда. Добра излей на всех ты снова, обильно благодать. Наставь нас жизнью словом, тебя лишь прославлять. Дай в мыслях в сердцах возгрей любовь, дух кротости и смирения в нас оживи ты вновь. Господь, прибудь ты с нами и нас веди всегда. Добра дай в сердце ты желание, нам в вере Божьей жить, Христовую любовью друг друга нам любить. Дай в мыслях единение, в сердцах возгрей кротости и смирения в нас оживи ты возгрей любовь, дух кротости, смирения в нас.